и, быть может, придумаем способ вернуть моего внука Дэвида, а может и нет, но нам нужно остановить этот ужас, пока время не истекло». «Я сказал, нужно? Не просто нужно, а позарез». Теперь уже стрелка спидометра приближалась к отметке 70. «Далеко еще?» — выдавил из себя Дуган сквозь стиснутые зубы. Его снова тошнило, причем очень сильно. Хоть бы как-нибудь продержаться до места назначения. «Старая ферма Гаррика», — бросил Эф. «Меньше мили осталось». Батч мысленно возблагодарил Господа.